Перед тем, как выходить на улицу, Григорий Маркелович с своим давнишним приятелем Бекетовым зашли в ресторанный туалет по понятному делу. Помыли руки, стоя перед широченным во всю стену зеркалом, вытерли их висевшим тут же махровым полотенцем. — Маркелович, — обратился к приятелю Бекетов, — я тут не хотел, при других. И он полез рукой во внутренний карман пиджака. — Ты у меня... В прошлый раз, как видно, оторвался. И директор мебельной фабрики протянул Силину орден Красного Знамени. О, слава Богу! Силин чуть не опустился на корточки, почувствовав от волнения слабость в ногах. А я уж думал, на улице потерял, и даже пионерам не сказал, что орденом меня наградили. Боялся, попросит показать. Но спасибо, друг, огромнейшее спасибо. Я его сейчас и нацеплю. И кандидат в депутаты прикрепил орден к положенному месту на своем пиджаке, осмотрел себя скрупулезно в зеркале и, похлопав дружески Бекетова по плечу, сказал: «Ну, пошли, пошли, Даши, дамы заждались, наверное». Выйдя на улицу, Силин огорчился, обнаружив отсутствие Зима и своего шофера. Ему так хотелось развести всех по домам, но теперь, ясное дело, даже самому придется пешком идти или такси брать. Тут же и попрощались в ресторанных дверей, пообещав друг другу созвониться в ближайшее время. Естественно, Поливанов напомнил о грядущем своем дне рождения, так что повод собраться действительно был серьезным. Шли Силин с Полей по пустынным, но хорошо освещенным улицам Москвы молча. Оба были уставшие, захмелевшие. Поля думала о Сониных сережках и вздыхала, понимая, что муж ее такого желания не одобрит. Сам Григорий Маркелович на ходу чертил мысленный чертеж своей рационализаторской идеи, благодаря которой планировал он поставить новый рекорд в сливарном деле. О споре он как-то особенно не думал, будучи уверенным в том, что выиграет его без труда. Главное, как он же понял, это изолировать шиберы от холодного воздуха. Где-то на параллельной улице прозвенел жизнерадостный ночной трамвай, отвлек и Полю, и Григория Маркелыча от мысли. Дорогу впереди пересекли два конных милиционера, находившихся в ночном патруле. Все было обыденно и мирно. Город спал крепко, и если взглянуть с высоты дирижабля, только фабрики и заводы беспрерывного цикла, а еще пекарни и газетные типографии являли собой гнезда яркого рабочего света, не подчиняясь биологическим законам о ночном сне живых организмов. И вдруг тонкий, недобрый свист раздался в ушах у Поли, и она почувствовала, как стала невероятно тяжелой рука ее мужа под ее рукой. И, обернувшись, увидела, как оседает он на землю, закрыв другой рукой свой трудовой орден. — Что с тобой? Что он, наклоняясь, спрашивала Поля, думаю, что мужу нехорошо из-за того, что он смешал водку с Мадерой. Что, Гриша? А Гриша уже неуклюже лежал на тротуаре, и глаза его, застыв, смотрели вверх на московское небо. Холодный пот выступил на Полином лбу, и увидела она, как рука ее мужа соскользнула с ордена. Опустилась она на колени, и отчаянный взгляд увидел, что в самой середке ордена дырка, а все вокруг ордена в крови. Это черное пятно расползается, делаясь все больше и больше. «Товарищи!» — закричала Поля. «Спасите! Люди, товарищи, кто-нибудь!» Она уж молчала, зажав руками рот, сдерживая себя от рвущихся наружу рыданий.